Щегул. Кардуэлис кардуэлис. Заметно меньше воробья. Окраска контрастная, выделяется красное с черным лицо. Шапочка черная, щеки белые. Верх буровато-охристый, с белыми над хвостем и поясницей. Низ белый, с охристыми пятнами по бокам груди. Крылья и хвост черные, с белыми кончиками рулевых и маховых. На крыльях желто-лимонные перевязи, хорошо заметные в полете. Клюв заостренный, розовато-белый. Молодые буровато-серые, с мелкими пестринами. Контрастный рисунок только на крыльях и хвосте. Любит светлые лиственные леса, опушки, лесополосы, сады, парки. Обычен из северных частей средней полосы на зиму откочевывает. Гнездится в кронах, редко на кустах. После сезона гнездования кочует стайками по окраинам полей, обочинам, огородам, пустырям, питаясь семенами репейника, чертополоха, крапивы и прочего высокотравья. Зимой тяготеет к населенным пунктам. Песня — сочетание звучных, красивых трелей, щебета, гнусавых звуков ци, позывки, звонкая, переливчатая пить-пилипить, пью-лию и другие. Песенная активность продолжается до осени.